Я внезапно пришла в бешенство. Его холодный палец коснулся моего лба. «Разница в том, — ответил он, — ты иная, чем мы, но ты и иная, чем они». Во мне вспыхнула такая ярость, что ее можно было назвать священной. Я вытянулась и ударила его, что было делать совершенно глупо, все равно, что стукнуть грузовик. В мгновение ока он снял меня с машины и прижал к себе. Мои руки оказались прижаты к бокам. «Нет!» — вскрикнула я. Я брыкалась и извивалась, но с тем же успехом могла бы и поберечь силы. Наконец я повисла на нем. Мое дыхание было учащенным, как и его, но, думаю, по разным причинам. «Почему ты решила, что мне надо было знать про дом?» Он говорил так разумно, словно никакой схватки и не произошло. «Что ж, князь тьмы!» — прорычала я. «У Маудет были на бедрах старые следы от укусов, а полиция сказала Сэму, что у Дон такие же». Если можно охарактеризовать тишину, то она была задумчивой. Пока он размышлял, или что уж там делают вампиры, его объятия ослабли. Одной рукой он начал меня поглаживать, словно я была поскуливающим щенком. «Ты намекала, что они умерли не от укусов?» «Нет, их удушили». «Значит, это был не вампир». Его тон не терпел возражений. «Почему?» «Если на этих женщинах кормился вампир, они были бы доведены до крайнего истощения, а не удушены. Он не стал бы их так тратить». Как только мне становилось хорошо с Биллом, он обязательно говорил что-нибудь очень холодное, и так по-вампирски, что мне приходилось начинать все сначала. «Тогда, — устало сказала я, — либо тут действовал могучий вампир с потрясающим самообладанием, либо кто-то, решивший убивать женщин, которые бывали с вампирами». «М-да. Мне самой не понравился ни один из этих вариантов». «Думаешь, я способен на такое?» — спросил он. Вопрос был неожиданным. Я загнулась в объятиях, чтобы посмотреть ему в лицо. «Ты так долго пытался доказать мне, насколько ты бессердечен?» — напомнила я. «Так чему же мне верить?» Не знать было чудесно. Я почти улыбалась. «Я мог бы убить их, но не здесь и не сейчас», — сказал Билл. В лунном свете он казался бесцветным, кроме темных озер его глаз и темных дуг бровей. «Я собираюсь здесь остаться. Мне нужен дом». Вампир, тоскующий по дому. Билл посмотрел мне в лицо. «Не стоит жалеть меня, Сьюки. Это было бы ошибкой». Похоже, он хотел, чтобы я посмотрела ему в глаза. «Билл, ты не можешь меня загипнотизировать. Или что ты там делаешь? Ты не сможешь очаровать меня, чтобы я стащила с себя футболку, а ты стал бы меня кусать. Ты не сможешь убедить меня, что здесь тебя не было. Ты не сможешь ничего из того, что делаешь обычно. Со мной тебе придется быть нормальным и действовать силой». «Нет», — сказал он, и рот его почти касался моего. «Я не хочу действовать силой». Мне пришлось бороться с желанием поцеловать его. Но я, по крайней мере, знала, что это мое собственное желание, а не навязанное мне. «Итак, это не ты», — сказала я, старательно придерживаясь выбранной темы. «Значит, Маудет и Дон знали с другими вампирами. Маудет ходила в вампирский бар в Шрипорте. Может, и Дон тоже? Возьмешь меня туда?» «Зачем?» — спросил он только из любопытства. Я не могла объяснить ему, что нахожусь в опасности из-за того, кто стоит за этим. Во всяком случае, по ночам. «Не уверена, что Энди Бельфлёр докопается до истины», — солгала я. «Здесь по-прежнему живут Бельфлёры?» Произнес он, и в его голосе прозвучало нечто. Его руки сжали меня почти до боли. «Да», — подтвердила я, — «их множество. Энди — полицейский, его сестра Порция — юрист, их троюродный брат Терри — ветеран и бармен, он подменяет Сэма. Есть еще много других». «Бельфлёр». Он был на грани того, чтобы переломить меня. «Билл», — пискнула я в панике. Он тут же ослабил хватку. «Прости», — формально произнес он. «Мне пора спать», — сказала я. «Я вправду устала». Он легко поставил меня на дорожку и внимательно смотрелся мне в лицо. «Ты сказал другим вампирам, что я принадлежу тебе», — сказала я. «Да». «Что именно это значит?» «Это значит, что если они попробуют покормиться на тебе, я их убью», — ответил он. «Это значит, что ты мой человек». «Вынуждена сказать, рада твоим словам, но по-прежнему не совсем понимаю их значение. Что следует из этого? Что я твой человек?» — осторожно спросила я. «Не понимаю, чтобы ты спрашивал, устроит ли это меня». «Пожалуй, это в любом случае лучше, чем участвовать в вечеринке с Малкольмом, Лиамом и Дианой». Он не собирался отвечать мне прямо. «Возьмешь меня в бар? Когда у тебя очередной выходной?» «Две следующие ночи. Я заеду за тобой на закате». «У тебя есть машина?» «А как, по-твоему, я иначе куда-то добираюсь?» На его сияющем лице появилась улыбка. Он повернулся, чтобы раствориться среди леса, и сказал через плечо. «Сьюки, окажи мне честь». Я осталась стоять с открытым ртом. «Окажи ему честь». Глава номер 4. Половина завсегдатаев Мерлота была уверена, что Билл приложил руку к отметинам на телах женщин. Другие 50% считали, что Маудетедон покусали вампиры из больших городов, пока они шастали там по барам, и что они получили по заслугам, раз стремились лечь в постель с вампирами. Иные говорили, что девушек удушил вампир. Другие заявляли, что это было логическое завершение их беспутной жизни. Но любой из посетителей Мерлота был озадачен тем, что могут погибнуть еще и другие женщины. Я не могла сосчитать, сколько раз мне советовали быть осторожной, подумать о своем дружке Билле Комптоне, запирать двери дома и никого не впускать, как будто я обычно не делала всего этого. Джейсон вызывал одновременно сочувствие и подозрение, как человек, который встречался с обеими девушками. Однажды он заехал к нам и проторчал битый час, пока мы с бабушкой пытались убедить его продолжать появляться на работе, как это сделал бы невиновный. Впервые на моей памяти красавчик-братец был действительно взволнован. Я не радовалась тому, что он попал в переплет, но и не особо огорчалась, хотя и знала, что это мелко с моей стороны. Ну что ж, я несовершенство. Настолько несовершенство, что, невзирая на смерть двух знакомых мне девушек, проводила немало времени, гадая, что же имел в виду Билл, прося оказать ему честь. У меня не было ни малейшего представления, что уместно надеть для посещения вампирского бара. Я не собиралась надевать какие-то идиотские костюмы, как это делали иные посетители, и не знала, кого спросить. Я не была достаточно высокой или достаточно костлявой, чтобы одеться на манер Дианы. В конце концов, из дальнего угла шкафа я выудила наряд, который редко надевала. Это было милое платьице, вполне подходящее, если вы хотели вызвать особое внимание человека, взявшего вас проводить. Вырез был квадратным и низким, рукавов не было вовсе, само платье было обтягивающим. Мой загар сиял, а грудь торчала. Я надела красные серьги и красные туфли на высоких каблуках. Взяла маленькую красную соломенную сумочку. Сделала легкий макияж и распустила по спине волосы. Когда я вышла из комнаты, бабушка сделала огромные глаза. «Милочка, ты чудесно выглядишь», — заявила она. «Тебе не будет прохладно в таком наряде?» Я улыбнулась. «Нет, не думаю. На улице тепло». «Может, все-таки стоит надеть поверх этого наряда белый свитерок?» «Нет, не думаю», — рассмеялась я. Мне удалось задвинуть воспоминания о вампирах достаточно далеко, чтобы снова решиться выглядеть сексапильно. Я была взбудоражена мыслью о предстоящем свидании, хотя вроде бы и сама попросила Билла. И то это был скорее поиск информации, но я постаралась забыть и об этом, чтобы полностью насладиться ситуацией. Позвонил Сэм, сказать, что мой чек готов. Он спросил, заеду ли я забрать его, как бывает всегда, если я не работала на следующий день. Я подъехала к бару и несколько смутилась от необходимости появляться там в моем туалете. но когда я все же решилась, наградой мне была целая секунда гробовой тишины. Сэм стоял ко мне спиной, но Лафайет выглядывал через окошко. В баре сидели Рене и Джиби. К сожалению, здесь же сидел мой братец Джейсон, делавший громадные глаза, когда обернулся посмотреть, на что это уставился Рене. «Классно выглядишь, девочка!» — с энтузиазмом заорал Лафайет. «Откуда такое платьишко?» «Ох, эта тряпка провисела у меня 100 лет!» — насмешливо заявила я, а он рассмеялся. Сэм обернулся посмотреть, на кого глазеет Лафайет. Его глаза тоже расширились. «Господь-содержитель!» — выдохнул он. Я подошла за своим чеком, чувствуя себя очень значительной персоной. «Зайди в контору, Сьюки», — сказал он, и я пошла за ним в крошечную комнатушку рядом с кладовкой. Рене приобнял меня, когда я проходила мимо, а Джиби чмокнул в щеку. Сэм пошарил в стопках бумаг на своем столе и, наконец, обнаружил мой чек, но не передал его мне. «Собираешься в какое-то особенное место?» — спросил Сэм почти против воли. «У меня свидание», — сказала я, стараясь, чтобы это прозвучало небрежно. «Выглядишь потрясающе», — произнес Сэм, и я заметила, как он сглотнул. Глаза его были горячими. «Спасибо, Сэм, можно я заберу свой чек?» «Конечно». Он протянул его мне, и я отправила листок в сумку. «Тогда до свидания». «До свидания». Но вместо того, чтобы отпустить меня, он сделал шаг и принюхался ко мне. Поднес лицо к моей шее и вздохнул. Его блестящие синие глаза на мгновение закрылись, словно он оценивал мой аромат. Он тихо выдохнул, и его дыхание обожгло мне открытую кожу. Я вышла за дверь и покинула бар, пораженная и заинтригованная поведением Сэма. Когда я вернулась домой, перед домом стояла чужая машина. То был черный Кадиллак. Эта машина Билла. Где он только брал деньги, чтобы покупать такие машины? Покачав головой, я поднялась по ступенькам и зашла в дом. Билл в ожидании обернулся к двери. Он сидел на диване и беседовал с бабушкой, присевшей на подлокотник старого кресла. Когда он увидел меня, я поняла, что перестаралась. Он всерьез рассердился. Его лицо застыло, глаза сверкали, а пальцы изогнулись, словно он пытался ими что-то зачеркнуть. «Так нормально?» – осторожно спросила я, ощутив, как кровь прилила к щекам. «Да», – произнес он наконец, но выдержал достаточно длинную паузу, чтобы рассердить бабулю. «Любой, у кого в голове что-то есть, вынужден признать, что Сьюки – одна из самых хорошеньких девочек в окрестностях», – сказала она. Ее голос был дружелюбен, но в нем таилась сталь. «О, несомненно», – согласился он. Но в его голосе был загадочный недостаток интонации. «Ну и пожалуйста, я сделала все, что могла». Я распрямила спину и спросила. «Ну что, мы едем?» «Да», — сказал он еще раз и встал. «До свидания, миссис Стокхаус. Рад был повидать вас». «Счастливо вам провести время», — сказала она, смягчившись. «Осторожнее за рулем, Билл, и не пей слишком много». Он поднял бровь. «Несомненно, мэм». Билл держал мою дверцу, пока я садилась в машину, стараясь двигаться так, чтобы как можно больше частей тела оставались внутри платья. Он закрыл дверцу и сел на водительское место. Интересно, кто научил его водить машину? Наверное, Генри Форд. «Прости, если я оделась неудачно», — сказала я, глядя прямо перед собой. Мы медленно двинулись по ухабистому проезду через лес. Машина кренилась. «Кто тебе это сказал?» – спросил Билл очень мягко. «Ты посмотрел на меня, словно я сделала что-то не так», – огрызнулась я. «Я всего лишь усомнился в том, что мне удастся провести тебя внутрь и вывести, не убив кого-нибудь, кто захочет тебя». «А ты насмешник!» – я все еще смотрела на него. Его рука охватила мою шею сзади и заставила повернуть к нему голову. «Неужели похоже?» – спросил он. Его темные глаза были огромными и не моргали. «Ну нет», — призналась я. «Тогда осознай, что я сказал». Поездка в Шрифпорт происходила в основном в молчании, но оно не было напряженным. Большую часть дороги Билл ставил музыку. Он был неравнодушен к Кенни Джи, клокочущее веселье, бар вампиров, располагался в пригородной торговой зоне Шрифпорта. Он стоял в череде магазинов, которые все были закрыты в этот час. Название бара горело над входом броскими красными неоновыми буквами. Фасад был окрашен серой краской, а красная дверь создавала яркий контраст. Кто бы ни был владельцем, он считал, что серый наименее криклив, поскольку все интерьеры были выдержаны в этих же цветах. У дверей меня проверила вампирша. Несомненно, она поняла, что Билл из ее породы, и признала его сухим кивком, но меня изучала ревностно. Белая, словно мел, как и все вампиры с Кавказа, она поражала до ужаса своим длинным черным платьем с волочащимися рукавами. Интересно, был ли ее чересчур вампирский облик отражением собственных наклонностей, или она использовала его, поскольку завсегдатаи из людей считали его удачным? «Меня не проверяли давным-давно», — призналась я, пытаясь выудить права из своей сумочки. Мы стояли в крошечном тамбуре у входа. «Я больше не могу определить возраст человека, а нам надо соблюдать осторожность, чтобы не допускать сюда несовершеннолетних, ни под каким видом», — сообщила она с гримасой, которая, возможно, являлась сердечной улыбкой. Она периодически бросала взгляды на Билла с вызывающим интересом. «По крайней мере, вызывающим для меня. Не видела тебя несколько месяцев», — сказала она ему, и голос ее был до предела безостенчивым и соблазнительным. «Я в главном русле», — объяснил он, и она кивнула. «Что ты ей сказал?» — прошептала я, пока мы пересекали зал и выходили через красные двустворчатые двери в главную комнату. «Что я пытаюсь жить среди людей. Я надеялась услышать больше». Но тут кинула первый внимательный взгляд на интерьер клокочущего веселья. Все здесь было серым, черным или красным. На стенах развешаны изображения всех вампиров, когда-либо появлявшихся на киноэкране. От Бена Люгаси до Джареда Гамильтона и Гарри Олдмана. От знаменитых до безвестных. Освещение приглушено. Это выглядело естественно. Что было необычным, так это клиентура. И значки. Бар был полон. Клиенты-люди разделились на вампирские группировки и туристов. Члены группировок, клык-фанаты, как их называли, были пышно разряжены. Варианты колебались от традиционных накидок с капюшонами и смокингов у мужчин до потрясающих воображения подобий Мартиши Адамс у женщин. Гардероб пестрел от подобий того, что носил Брэд Питт и Том Круз в интервью с вампиром, и модных идей, наверное, навеянных голодом. Иные из клык-фанатов носили искусственные клыки, у других были нарисованы струйки крови в уголках ртов или пунктиры следов на шеях. Они были необычны и необычайно патетичны. Туристы выглядели так же, как и везде. Может быть, чуть более готовыми к приключениям. Но чтобы войти в атмосферу бара, большая часть из них одевалась в черное. Может, это была часть турпакета? Возьми с собой что-то черное для посещения настоящего бара вампиров. Соблюдайте правила, и вы чудесно проведете время, усвоив проблеск этого экзотического мирка. Среди этого разнообразия людей, словно алмазы среди горного хрусталя, имелись и вампиры. Возможно, около полутора десятка. Большинство из них тоже предпочитало темную одежду. Я стояла посередине, осматривая с интересом, удивлением и некоторым отвращением, когда Билл прошептал: «Ты выглядишь, словно белая овечка в угольной шахте». Я рассмеялась, и мы пошли мимо. И мы прошли мимо редко расставленных столов в бар. Это был единственный из виданных мною баров, меню которого значилась подогретая кровь в бутылочках. Билл, естественно, сразу заказал ее для себя, а я глубоко вздохнула и потребовала джина с тоником. Бармен улыбнулся, показывая, что его клыки чуточку высунулись от удовольствия служить мне. Я попыталась улыбнуться в ответ, выглядя при этом скромно. Он был американским индейцем с длинными прямыми волосами цвета вороного крыла, изогнутым носом и прямым ртом, стройной фигурой. «Как дела, Билл?» – спросил бармен. «Давно не видел. Это твой ужин?» – Он кивнул в мою сторону, выставляя напитки на стойку. «Это моя подружка Сьюки. Она хочет тебя кое о чем расспросить». «Чего вам угодно, красавица?» – промолвил бармен. «Мне он нравился больше, когда его рот являл прямую линию». «Вы видели эту или вот эту женщину в баре?» – спросила я, вытаскивая из сумочки фотографии Мао де Тедон. «Или этого мужчину?» Дурным предчувствием я вытащила фотографию своего брата. «Да, про женщин, нет, про мужчину, хотя он выглядит аппетитно», – ответил бармен. «Возможно, ваш брат?» «Да». «Какие возможности?» – прошептал он. К счастью, у меня был богатый опыт по владению лицом. «Вы не помните, с кем общались эти женщины?» «Этого я не знаю», – быстро ответил он, и его лицо замкнулось. «Мы этого не замечаем, и вам не стоит». «Спасибо», – вежливо сказала я, сознавая, что нарушила закон бара. Явно опасно было спрашивать о том, кто и с кем покинул бар. «Благодарю, что уделили мне время». Он внимательно посмотрел на меня. «Вот это», — сказал он, ткнув пальцем фотографию Дон, — «хотела умереть». «Откуда вы знаете?» «Этого в той или иной степени хочет каждый, кто приходит сюда», — сказал он небрежно. Он принимал это за должное. «Мы таковы». Я вздрогнула. Ладонь Билла накрыла мою и влекла в только что освободившуюся кабинку. На стенах через ровные интервалы были развешаны таблички, подтверждавшие заявление индейца. «Кусать в помещении запрещается. Не задерживайтесь на стоянке. Занимайтесь личными делами в других местах. Мы высоко ценим вас как постоянных клиентов. Остальное на вашей совести». Билл одним пальцем откупорил бутылку и сделал глоток. Я постаралась не смотреть, но не смогла. Конечно, он заметил выражение моего лица и покачал головой. «Такова реальность, Юки», — сказал он. «Мне это необходимо, чтобы жить». На его губах были кровавые пятна. «Конечно», — ответила я, старательно имитируя небрежный тон бармена. И глубоко вздохнула. «Ты думаешь, я тоже хочу умереть, раз пришла сюда с тобой?» «Думаю, ты собираешься выяснить, почему умирают другие», сказал он. Не уверена, что он сам в это поверил. Не думала, что Билл уже осознал ненадежность своего положения. Я отпила из своего стакана и почувствовала, как во мне расцветает тепло джина. К кабинке подошла Клык-Фанка. Я была полускрыта Биллом, но все видели, что я входила с ним. Она была кудрявой и тощей, носила очки, которые опустила в сумку, приближаясь к нам. Она перегнулась через стол, так что ее рот оказался в паре дюймов от Билла. «Привет, опасный!» – заговорила она голосом, который считала соблазнительным. Затем постучала по бутылочке с кровью, пальцем целым ногтем. «У меня есть настоящее!» Она легонько ударила себя по шее, чтобы он понял наверняка. Я снова глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. «Это я пригласила Билла сюда, а не он меня!» Я не могла отпускать комментариев по поводу того, что он предпочел делать здесь, но у меня возник потрясающий яркий образ оплеухи, которая отпечатывается на бледной веснущатой щеке этой потаскушки. Однако я сидела совершенно спокойно, не делая Биллу никаких намеков на свои пожелания. «Я не один», — мягко сказал Билл. «У нее на шее нет никаких следов», — отметила девица, окидывая меня презрительным взглядом. Она могла бы с тем же успехом сказать «цыпленочек» и похлопать руками на манер крыльев. «Интересно, дым из моих ушей уже пошел?» «Я не один», — повторил Билл на сей раз не столь мягко. «Ты сам не понимаешь, от чего отказываешься», — ответила она, и большие бледные глаза сверкнули от обиды. «Понимаю», — сказал он. Она отпрянула, словно я в самом деле закатила ей оплеуху, и удалилась к своему столику. К моему отвращению она была лишь первой из четверых. Этим людям, и мужчинам, и женщинам хотелось близости с вампиром, и они не стеснялись заявлять об этом. Билл управлялся с ними со спокойным апломбом. «Ты молчишь?» — сказал он после того, как от нас отошел мужчина лет 40, на глаза которому навернулись слезы после отказа Билла. «Мне нечего сказать», — ответила я, сохраняя самообладание. «Ты сама могла послать их? Хочешь, чтобы я ушел? Может, кто-то привлек твое внимание? Длинная тень. Бармен с удовольствием провел бы с тобой время». «Ради бога, нет! Я не смогла бы почувствовать себя в безопасности ни с одним из вампиров в баре. Ужас, они могли бы оказаться вроде Лиама или Дианы». Билл обратил на меня взгляд своих темных глаз и ждал, не скажу ли я что-нибудь еще. «Но мне стоит спросить у них, не видел ли кто Дон или Маудер. Хочешь, чтобы я пошел с тобой?» «Да, пожалуй», — сказала я, и мой голос прозвучал гораздо более испуганно, чем хотелось бы. Я-то собиралась предложить составить мне компанию, а не попросить защиты. «Вон тот красивый вампир дважды смотрел на тебя», — отметил Билл. Я почти удивилась, как он не прикусил себе язык. «Ты меня дразнишь?» — неуверенно спросила я спустя мгновение. Вампир, на которого указывал Билл, действительно был красивым, или скорее сияющим, голубоглазый блондин, высокий и широкоплечий. На нем были ботинки, джинсы и жилетка. Эпоха, архетип, что-то вроде парней, которых рисуют на обложек книжек про любовь. Он испугал меня до смерти. «Его зовут Эрик», — произнес Билл. «Сколько ему лет?» «Много. Он самый старший в баре». «Он злой?» «Мы все злые, Сьюки. Мы все очень сильные и яростные». «Но не ты», — ответила я, и увидела, как его лицо замкнулось. «Ты хочешь жить в главном русле. Ты не станешь делать ничего противообщественного». «Стоит мне начать думать, что ты слишком наивна, чтобы ходить одной, как ты изрекаешь что-нибудь весьма проницательное», — сказал он, коротко рассмеявшись. — «Ладно, пошли поговорим с Эриком». Эрик, который вправду раз или два глянул на меня, сидел с вампиршей столь же симпатично, как и он сам. Они уже отвергли несколько предложений, вроде тех, которые отвергал Билл. Один безнадежно влюбленный юноша даже ползал по полу и целовал туфли вампирши. Она посмотрела на него и пнула в плечо. Было очевидно, что она еле сдерживалась, чтобы не ударить его по лицу. Туристы вздрогнули, одна пара поднялась и поспешно вышла. Но клык-фанаты восприняли происходящее как должное. Когда мы приблизились, Эрик нахмурился, прежде чем осознал, кто подошел. «Билл!» — произнес он, кивнув. «Похоже, у вампиров нет привычки пожимать руки». Вместо того, чтобы подойти прямо к столу, Билл осторожно остановился на некотором расстоянии, а поскольку он держал мою руку, мне тоже пришлось остановиться. Видимо, это была вежливая дистанция. «Кто твоя подруга?» — спросила женщина. У Эрика был легкий акцент, а она говорила на чистом американском. Ее крупное лицо и красивые черты сделали бы честь любой молочнице. Она улыбнулась. Ее клыки высунулись, несколько разрушив облик. «Привет, я Сьюки Стокхаус», — вежливо сказала я. «Ну, не хорошенькая ли?» — отметил Эрик. И я понадеялась, что он имеет в виду характер. «Не особо», — отметила я.